потому что, по установленному мнению, основой брака должно быть взаимное обожание, как будто любовь может длиться вечно. Каждая женщина должна быть настолько развита, чтобы знать, от чего происходит и сколько времени может длиться то чувство, которое все рано или поздно должны испытать и которое принято называть любовью. «Взгляните на меня», — продолжала она, улыбнувшись Доре. «Я вышла за Чарльза 22 года тому назад, и не было ни одного дня, когда бы я об этом пожалела. А вместе с тем я никогда не была влюблена в него. Он мне нравился, я находила его красивым и считала вполне подходящим для мирной, спокойной жизни. Он обожал меня, а я была к нему привязана, и никто не нравился мне больше, чем он. У нас были одни и те же вкусы, по крайней мере, я предвидела, что они станут одинаковыми, так как он был очень податлив. Мы оба любим детей и любим хорошо проводить время. А кроме того, как я уже сказала, он любил меня». «А верите ли вы в любовь?» — спросила Дора. «Я хочу сказать, считаете ли вы возможным, чтобы в жизни встречались такие же романы, как те, о которых мы читаем, с неумирающей любовью, когда один для другого является в жизни всем?» И он пристально взглянула на Дору. Тони и Джи ничего не сказали ей. Она была огорчена, догадываясь, что у них было что сказать. «Вы имеете в виду такую любовь, как между Ромео и Джульеттой, или между Паоло и Франческой?» «Да, верю, но только в отношении женщин, и то в исключительно редких случаях. Женщины, которые тратят свои душевные силы на любовь, никогда не бывают по-настоящему влюблены. А к несчастью, очень многие женщины с темпераментом расходуют его именно так. Чтобы любить, моя дорогая, нужно иметь много свободного времени и полную независимость суждений и взглядов. А этого так трудно достичь. Кроме того, нужно обладать умением жертвовать собой, великодушием, скромностью, всеми этими скучными добродетелями, которые не скучны только тогда, когда ими управляет блестящий ум. А для обыкновенных мужчин и женщин роман невозможен. Мне жаль, что приходится огорчать вас, но это правда. Гораздо лучше весело проводить время, что мы и собираемся сейчас делать. Одевайтесь скорее, автомобиль подадут к 11. Ей порядочно уже надоело возиться с Дорой в течение дня, хотя она и продолжала быть любезной. К счастью, Доре пришла мысль на следующий день возобновить уроки пения. И он как раз во время урока случайно поднималась по лестнице и остановилась, как зачарованная. Она знала толк в музыке. Этого требовала избранная ею роль в обществе. Она сразу оценила голос Доры и тотчас же поняла, какую приманку она составит для ее предстоящего вечера. Как только романс был окончен, она вошла в гостиную, где Кавини чуть не плакал от восхищения. «Какой голос!» — сказал он ей, закатывая глаза. «Какой голос!» Не стесняясь присутствием Доры, с чисто неаполитанской откровенностью он стал восхвалять ее красоту и фигуру, а также темперамент. На следующей же неделе и он устроил большой вечер, на котором Дора пела с большим подъемом. Она имела бешеный успех и тотчас завоевала себе определенное положение в обществе. Рекс, приехавший с Николаем навестить их, был поражен происшедшей в ней переменой. Он стоял, прислонившись к окну, и с высоты своего роста глядел на нее. «Что же ты теперь предполагаешь делать?» — спросил он. Дора рассмеялась. «О, просто жить и хорошо проводить время, как постоянно говорит и он». Он кивнул головой. «Значит, сделаться такой же, как и он? Что же, может выйти и хуже. Неужели ты способна восхищаться фальшивым бриллиантом? Я допускаю, что подделка сделана хорошо».